Глава 4. Хозяин Шхир. Он сидел перед новым комдиво и, отвечая на вопросы, придирчиво приглядывался к нему. В таких случаях осмотр всегда обоюдный. Конечно, командир дивизиона пограничных кораблей не мог идти в сравнение с Шубиным. Но по совести, кто бы и мог? Все же он был неплох. Невозможно было представить себе, чтобы кто-нибудь разговаривал с ним повышенным или нервным тоном. Спокойствие его было внушительно и немногословно. В некоторых случаях, вероятно, оно даже подавляло. «Украинец», — подумал Александр. «Украинцы, они спокойные». Но дело было не в национальности, а в профессии. Вероятно, Александр тоже понравился комдиву, потому что тот придвинул к нему раскрытый портсигар. Молодой лейтенант вежливо отказался. «Занимаюсь спортом», — пояснил он. «Приходится, знаете ли, беречь сердце». «Ну да, вы же аквалангист. Мне говорили о вас в Ленинграде». Он многозначительно посмотрел на Александра. «Я знаю о вашем специальном поручении». Александр промолчал. Само собой, комдив должен был знать об этом, чтобы направлять его поиски в Шхерах. «Уже представлялись командиру своего корабля?» «Так точно. Корабль ваш проходит планово-предупредительный ремонт», — неторопливо продолжал комдив. «Закончится он через 2 дня. За 2 дня вы управитесь. Надо съездить на заставу к Мурысову». «Береговая застава?» «Нет, сухопутная. Но несколько дней назад на ее участке убит нарушитель, который нес с собой снаряжение аквалангиста. В связи с этим о вас уже несколько раз запрашивали из отряда». Александр откашлялся. От волнения горло его пересохло. «Нарушитель-аквалангист? Значит, Грибов был прав в своих догадках. Не зря советовал Александру заниматься подводным спортом. Куда же шел нарушитель? А это и надо установить». Широкое красивое лицо комдива было по-прежнему спокойным, и Александр решил, что служить с ним будет неплохо. «Думаю, товарищ комдив, вы тоже спортсмен», — осмелился предположить Александр. «Почему так думаете? Очень уравновешенный на вид». «Ха-ха», — комдив коротко засмеялся. 18 лет на охране государственной границы. Научишься этой уравновешенности». Он проводил Александра до дверей, что было высшим знаком его благоволения. «Нет, я не спортсмен, только болельщик, но активный». Если бы Александр был суеверен, то решил бы, что это хорошее предзнаменование. Первые шаги его на Карельском перешейке направлены к Венете. Ни минуты он не сомневался в том, что чужеземный аквалангист искал Венету. В отряде Александр тщательно ознакомился с выловленным из озера аквалангом, даже примерил на себя. Баллоны были новой, неизвестной ему конструкции, почти плоские. Они очень плотно прилегали к спине, что, по-видимому, давало возможность проникать в узкие подводные щели. Затем командир отряда предоставил в распоряжение Александра Виллис, и тот по прямой лесной дороге, виляя между плитами гранита и длинными узловатыми корнями, за несколько часов доставил лейтенанта на заставу Мурысова. Сухопутчики повели моряка к озеру. «Нет», — сказал Александр, — «озеро подождет. Покажите мне, откуда и как шел нарушитель. Это важно, как он шел». Обычно шпионы и диверсанты пытаются нарушить границу на стыке 2 застав. Стык, в их представлении, это что-то вроде межи. А межа всегда хуже обработана, чем поле. Но в условиях нашей границы эта аналогия не подходит. И, видимо, прогон-аквалангист был не глуп. Он избрал другой путь. Углубился в лес на участке заставы Мурысова, а потом шел параллельно линии границы, держа направление на лесное озеро. Александра повели тем же путем. Судя по всему, нарушитель передвигался короткими бросками. Подпрыгнув с помощью своего шара, проносился по воздуху, приземлялся, опять силой отталкивался ногами от земли и прыгал, как кенгуру. Так он пересек несколько полян. Но кое-где приходилось ползти. Что же он сделал, когда понял, что его обходят? По-прежнему пытался прорваться к озеру. Да, это было непонятно. Лишь бросив в озеро снаряжение подводного пловца, нарушитель круто повернул, кинулся назад к границе. Вот здесь, уже ввиду полосатых столбов, он был убит. Комментарии на этом закончились, и хозяева с приезжим в молчании вернулись к озеру. В общем, озеро, как и ожидал Александр, было безобидное. Облака плавали не только над ним, но и в нем, доставая до дна. Лишь зубчатая грань разделяла небо и воду. То темнел лес вдали. Тишина поднималась здесь из самых недр, доверху наполненных спокойными, неподвижными облаками. Вспомнились рассуждения одного врача по поводу озер на Карельском перешейке. «Озеро – терапия», – глубокомысленно говорил он. «Нервных и усталых я лечил бы озеро терапией, то есть прописывал бы им озеро в соответствующих дозировках. Купаться – это, конечно, своим чередом, но главное – сидеть на берегу и смотреть». Особенно на восходе или на закате солнца. Это показалось Александру недостаточно поэтичным. Дозировки, терапия. Он иначе понимал озера на Карельском перешейке. Они как люди, думал он. Есть добрые, светлые, открытые солнцу и всем ветрам. Но есть и темные, злые, зажатые скалами, таящие на дне своем вероломные замыслы или следы преступлений. Да. Душа людей, душа озер. Он сам усмехнулся в выспренности своего сравнения. Присев на валун, Александр вытащил блокнот и быстро набросал кроки местности. Ему, как всякому моряку, легче и проще было изобразить свой маневр на бумаге, чем объяснять его словами. Но в данном случае это был хитрый маневр нарушителя. Сухопутчики нагнулись над кроками. «Что тут?» – спросил Александр. «Соседняя застава. А дальше? Залив морской, Шхеры?» «Ага!» Озеро в этой истории было, конечно, сбоку припека. Только круглому идиоту пришло бы на ум прятать что-нибудь в таком небольшом и неглубоком озере. На пути нарушителя оно возникло как случайная остановка, как полустанок. Но где же была конечная станция? «Морской залив?» «Да. Прыгунок Валангист, несомненно, прорывался к заливу. Это был хитро задуманный обходной маневр. Сначала предполагалось путешествие по воздуху на шаре, затем пересадка и далее уже морем с аквалангом под водой. Но где же намечалась пересадка? До залива можно было доехать по лесной дороге, но Александр попросил провести его напрямик, лесом. На полпути встретил его начальник соседней заставы, старший лейтенант Рывчун. Это был коротенький, веселый крепыш, немного постарше Александра. Он служил здесь уже третий год и знал на своем участке каждый камень, каждый кустик. Лучше, пожалуй, чем мебель в собственной квартире. За разговором об этом Александр и не заметил, как очутился на берегу второго озера. Вот таким озером врач, наверное, не лечил бы. Бррр, мрачно как. Душевный озноб охватывает. Александр поднял бинокль, вглядываясь в противоположный берег. Что-то мучительно знакомое мелькнуло между неподвижными тихими соснами в очертаниях скал и исчезло. Начал накрапывать дождь. Вода потемнела, противоположный берег придвинулся. Он был высокий, обрывистый, с крутыми осыпями. Сосны клонились на нем в одну сторону. «Шхеры», — пояснил Рывчун. «Ну, конечно же, не озеро, а шхеры. Их можно запросто перепутать в этом причудливом озерно-шхерном крае. Вдобавок, Александр видел шхеры в последний раз ни много ни мало 7 лет назад. Когда он и его спутники поднялись на пригорок, перед ними открылся весь просторный залив, ослепительно сверкающий в лучах заходящего солнца. На глади его теснилось множество лесистых островков. Некоторые из них подступали к материковому берегу почти вплотную. На один из этих островков, таких приветливых с виду, похожих на корзины с зеленью, и стремился нарушитель. Где-то здесь, в зыбком лунном свете, должна была произойти метаморфоза. Кенгуру мгновенно превратился бы в амфибию. Но к какому острову стремился нарушитель? Это-то и надо было узнать. Весь следующий день Александр ходил по берегу вместе с Рывчуном. Тот, по-видимому, был отчасти польщен тем, что на участке его заставы находится нечто таинственное и неразгаданное, являющееся предметом всеобщего взволнованного внимания. Но он то и дело косился на своего спутника. Лицо приезжего моряка было рассеяно, словно бы он что-то припоминал. «Послушайте», — вдруг сказал он, — «затем вон лесочком Дот...» Развалины Дота, — поправил Рывчун, с удивлением глядя на Александра. Они миновали развалины Дота. А тут, по-моему, стояла одна зловредная прожекторная батарея. И это было так. Вокруг растрескавшихся сдвинутых в сторону бетонных плит густо разрослись бурьян и мята. «Где-то должен быть и маячок», — в раздумье сказал Александр, озираясь по сторонам. «Был манипуляционный знак военного времени». «Ну, правильно», — пробормотал Александр. «У самой лампы всего темнее». «Какой лампы?» «Есть поговорка такая. У маяка поблизости от него и прятали винету». «Выходит, вы уже бывали здесь?» — спросил Рывчун немного обиженно. «А я-то стараюсь, объясняю». «Нет, на этом берегу не бывал», — ответил Александр. «Но однажды пришлось сутки просидеть напротив. Вон там». И пейзаж медленно, как вращающаяся сцена, повернулся перед ним на своей оси. Александр уже видел однажды этот пейзаж, только очень давно и в другом ракурсе. Берег, на котором они стояли с Рывчуном, был в руках врага. Юнга, вперед смотрящий всея Балтики, наблюдал за материковым берегом в бинокль, прячась в кустах на одном из островков. Прошли сутки, наполненные тревогой и ожиданием. И на рассвете в желтоватой слоистой мгле, неподалеку от шубинского катера, всплыла подводная лодка Цвишина. Да, несомненно, это произошло именно здесь. Естественно, что и винета должна находиться где-то поблизости. Но Александр забыл, что дело происходит в шхерах. Двойственных, скрытных, порой даже вероломных. Шубин морщист называл их «страной миражей», а командир островной базы на Лавенсари – шкатулкой с сюрпризами. По телефону комдив разрешил Александру остаться еще на 3 дня для продолжения поисков. Через несколько часов приехали из отряда военные инженеры. Вместе с Александром и Рывчуном они облазили на коленях каждый островок в заливе. Никаких следов бывшей тайной стоянки. А островов 9, и все они гранитные. Взрывать гранит? Взрывы могли дать повод к нежелательной дипломатической возне, вызвать международные осложнения. Ведь государственная граница проходит как раз через залив. И без того поиски надо проводить по возможности более скрытно. На исходе 3-го дня обсудили результаты. А что, собственно, обсуждать? Результатов нет. Азартно толковали о специальных приспособлениях, наподобие миноискателей, покачивая головами. Говорили о том, что придется и спрашивать разрешение не Ленинграда, а то и Москвы. Высказывали резонные опасения по поводу того, что до осени уже ничего не успеть и, вероятно, придется отложить поиски до будущего лета. Александр угрюмо молчал. «Ведь вы новичок в таких делах», — сказали ему. «А в шхерах на каждом шагу можно камуфлетов ждать. Граница? Мало того, что граница, в этих местах долго фашисты находились. Стало быть, надо после них многое досмотреть, допроверить». Затем последовал обстоятельный рассказ об утаенных подземных кабелях, о невосстановленной до сих пор системе водоснабжения и электросети. При отступлении увезены все планы, вся документация. Восстановить это не так-то легко. «Двойное дно», — заметил один из инженеров. «Под ногами у нас двойное дно. Того и гляди, земля разверзнется или трещинами пойдет». Он засмеялся. «Действовать надо фундаментально», — сказал Александру второй инженер. «Представляете? Обстукать, обшарить, а может и перекопать такой большой район. Почему, кстати, вы думаете, что это бывшая тайная стоянка на острове, на одном из 9 островов? С не меньшим успехом она может находиться и на материковом берегу. Только подходы с суши к ней затруднены. Они доступны лишь со стороны моря аквалангисту. И с этим тоже нельзя было не согласиться. На Шубина задержка подействовала бы самым худшим образом. Он рассорился бы с инженерами, поскакал жаловаться в Ленинград, в Москву, бесился бы, убеждал, торопил. Но Александр обладал большим запасом терпения. Врагам дали по носу, может быть, даже не один раз, а три, если заблудившиеся Сейнер и яхта шли по тому же заданию, что и прыгун-аквалангист. После этого было бы естественным притаиться, выждать. А там не за горами и зима. Не полезет же аквалангист под лед. Зато будущим летом к Венете, вероятно, снова двинется вереница нарушителей в масках и с баллонами за спиной. Значит, встречный поиск, как бывает встречный бой. Александр представил себе, как лихорадочно, торопливо шарят под водой пальцы нарушителя. Омерзительно и страшно прикосновение этих скользких пальцев. Но он, Александр, крепко хватает их и над тесно сплетенными руками поднимается лицо в зеленой воде. Неподвижный стеклянный круг. Пока же было приказано, не возвращаясь в дивизион, явиться на свой корабль, который уже вышел на охрану морской границы и сейчас находился неподалеку от заставы Рывчуна. «Не переживай, лейтенант», — сказал Рывчун, провожая Александра. «Устережем твою Венету». Корабли пограничной службы беспрерывно двигаются вдоль морской границы, перегораживая залив, сменяя через положенный срок друг друга. Получается нечто вроде скользящей стальной завесы. Первую свою вахту на корабле Александр нес в качестве дублера при командире. Выпало стоять собаку, самую трудную, нелюбимую моряками вахту, между полночью и 4 часами утра. Обычно в это время очень хочется спать. Но молодому офицеру не хотелось спать. Никто на корабле не знал, что это не первая его ночь в Шхерах. Но как все изменилось с тех пор? Тогда он был всего лишь штурманенок. Сейчас он штурман, правда, еще только приучающийся к делу. Тогда, согнувшись на баке, Юнгов, пересмотрящий с тревогой, вглядывался во тьму. Не вспыхнут ли лучи прожекторов, а вслед за ними горизонтальные факелы выстрелов? Сейчас он расхаживает по выборгским шхерам взад и вперед без опаски, как хозяин. Восточный берег не таит в себе ничего враждебного. Опасность надо ждать с другой стороны. Чужую территорию враги используют иногда как трамплин для воровского прыжка. Прокрадываются к советским берегам издалека, в предательских тенях и шорохах ночи. Нет, Александру совсем не хотелось спать. В Шхерах было очень тихо. Повинуясь негромким приказаниям командира, рулевой осторожно перекладывал штурвал. Внезапно над водой густо просыпались осенние падающие звезды. Как салют в День Победы, вспомнил Александр, и от этого стало хорошо на душе. Командира уже сменил на вахте старший помощник. Но Александру все еще не хотелось в каюту. Светало. Шхеры вырастали на глазах, медленно выплывая из ночи, будто лопнули якоря, удерживавшие на месте гранитный лесистый берег. Все было в точности, как в 1944 году. Так же тихо струился туман по воде, свиваясь в кольца и развиваясь, и также неожиданно прорезались в нем остроконечные верхушки деревьев. Еле слышно приплескивала волна. Тускло-серое зеркало залива начало медленно розоветь. Вода, гранит, небо были почти одного оттенка, брусничного. Это рассвет. Самые первые краски рассвета, как бы проба неуверенной кистью. Потом воду щедро подбавили золотых блесток. Неукоснительно, строго по расписанию, совершается это привычное, но всегда удивительное волшебство. Ночь превращается в день. Можно ли сомневаться в том, что чары спадут наконец с Венеты? Гранит расколется, пойдет трещины под ногами и... Такое уверенное, бодрое настроение охватывало всегда по утрам. Александр был молод, и день был молод. В них обоих все было еще впереди.